В 1875 году начались события на Балканах, восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор. В Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову. Последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы. До границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем. Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену. «Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским Георгием и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан. «Ты к Черняеву, к Мише?» — спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно. «Ну, так это все равно. И он Миша, и я Миша. На, пей!» Налил стакан рому. Я отказываюсь. «Не пьешь?» «Стало быть, ты дурак!» И залпом выпил стакан. А из палатки выглянул Черняев и крикнул: «Мишка, пошел спать!» «Слушаю, ваше превосходительство!» И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке. Вернулся Хлудов в Москву. Женился во второй раз тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды. И до сих пор еще есть в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик с сажени две длиной. Рабочие сорвали покрышку, Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними, отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился огромный крокодил. Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году. На собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им как собачонка. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла.